Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным, незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны. Он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище. Привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное, только странный лиловатый свет, и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище и тревожный рубиновый огонек на пульте. — Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов. — Я размышлял и понял. — А может быть, кто-нибудь рассказал тебе? — Кто? — Камни? — Солнце? — Кусты? — Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли. Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. Я подумал и понял. Они придут снова. — А почему тебе было плохо? — Потому что люди. Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо. — Я знаю, — сказал малыш. — Я ведь уже говорил. Люди уйдут, и будет хорошо. — От каких действий людей тебе плохо? — От всех. Они есть или они могут прийти. Это плохо. Они уйдут навсегда. Это хорошо. Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом. — Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня внимания. — Я знал. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо. — Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми. — Я много размышлял, долго не понимал, потом понял. — Когда понял? Давно? — Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать. Комов покусал нижнюю губу. «Я заснул на берегу океана», — сказал он вдруг. «Когда я проснулся, то увидел на мокром песке возле меня следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял, пока я спал, мимо меня прошел человек». Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял. Раньше следов не было, теперь следы есть, значит, они появились, пока я спал. Это человеческие следы, не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?